Братья и сестры, мы сейчас уже будем начинать наше воскресное утреннее служение. Хочу, прежде чем мы помолимся, вот такое небольшое объявление сделать. Сегодня самое последнее воскресенье лета. И мы обычно вот в это воскресенье даем детям пожелания, идущим в школу, подросткам. Из числа ли молодежи кто-то, кто идет учиться. У нас от нашей церкви в первый класс 15 детей пойдет, 15 детей. И мы деткам, идущим в первый класс, сегодня будем уделять особое внимание. Я попросил бы сейчас уже все дети, родители, кто меня слышит, кто в первый класс идет, просьба, чтобы сели вот в эти два ряда. Кто в первый класс идет, пройдите, пожалуйста. И во время пения можно будет пройти. Если кто-то припоздает, тоже скажите, чтобы вот сюда сели. Мы за вас особенно сегодня будем молиться к Богу, чтобы вас Бог благословил. Братья и сестры, у нас будет три слова. Первое, третье слово будет к молитве коленопреклонной. Кто пожелает поучаствовать в стихах и пениях, можно будет в записках подать. Если кто-то из гостей, с какого города, пишите. Даже хорошо, если вдруг кто-то, ну не с нашего братства, с какого союза, пишите в ваших записках. Мы сейчас начнем наше служение с молитвы. Помолимся к Богу.